Хочется надеяться, что наш император не такой дурак, чтобы лезть в этот котел. Итальянцы дернулись со своей помощью и теперь получили головняк у себя в стране. Большинство стран предпочитало не вмешиваться. В Финляндии и Швеции начали набирать полицейских, стараясь таким образом приостановить любые беспорядки. А еще из Германии и Франции банкиры переводили деньги. Все не успели, конечно, но радовал сам факт, что немцы переправляли свои накопления в том числе и в Россию. Несколько лет своеобразной рекламы, проводимой фон Тюрном, тоже сыграли свою роль. Поток беженцев двигался через Черное море в Новороссийск и оттуда дальше, на земли Кубани. Не могу предсказать, хорошо это или плохо для данного региона. С одной стороны, шло колоссальное вложение денежных средств в этот регион, а с другой это все же немцы. У нас там рядом Северный Кавказ с его национальными проблемами. Баку все же рванул. Артем осенью вывез всех наших людей, заменив их местными, включая охранников. Поставки с заводов сразу упали, а позже вовсе прекратились. Управляющие не смогли наладить процесс. Мне из Петербурга ситуация выглядела совершенно непонятной. По какой причине закрылся консервный завод, чего им не хватало, и тем не менее управляющий телеграфировал, что оборудование разбито, а склады разграблены. Пока на нас не свалились государственные санкции, я успел подать прошение на использование армии для наведения порядка и защиты населения. Инертность развития истории мы наблюдали неоднократно. К примеру, Витте занял ту же должность, что и в прошлой реальности. И это с учетом того, что в Петербурге наша группа активно влияла и меняла ход этой истории. Закрытие портала стало первым подтверждением того, что развилки реальности не случилось, хотя Николай Александрович был убит, а Георгий излечился от туберкулеза. События повторялись, пусть и с небольшими исключениями. Одним из таких исключений был Искандер. В Средней Азии набирали обороты его предприятия. Опальный князь развернулся в Ташкенте с размахом. Я подозревал, что его привлекали не столько деньги, как сам процесс. Скучал опальный князь и с нашей помощью своеобразно развлекался, развивая азиатский регион. И только на Кавказе наши действия никак не сказались, хотя было сделано немало. С началом кризиса Артем решил выкупить акции бакинской нефти, позже мы построили консервный завод, но этого оказалось недостаточно, чтобы изменить исторические процессы. Все революционные кружки, национальные и религиозные движения возникали практически без изменений. С середины лета Баку начало потряхивать от армяно-азербайджанских конфликтов. Газеты писали сдержанно, без подробностей. Участившиеся за последнее время случаи убийств из мести между армянами и мусульманами приняли большие размеры. Мирное население объято страхом. Всякая деятельность приостановлена. Банки закрыты. Повод к этому, по-видимому, месть. Артем надеялся и верил, что резни не случится, и все пройдет на уровне ссор и скандалов. Время показало, что наше вмешательство смогло отодвинуть конфликт только на несколько месяцев. Узнали мы о начале той резни буквально из первых рук. На нашем заводе каким-то армянином был убит рабочий мусульманин. Начальник производства успел отправить две телеграммы, прежде чем связь с Баку оборвалась. Потом ходили самые невероятные слухи о сотнях и тысячах погибших. Якобы казаки, прибывшие наводить порядок в городе, сдавали армян на расправу мусульманам, а в полицейских участках тюркским рабочим под залог паспортов выдавали оружие. В Баку начались пожары, а население резало друг друга. Армяне нападали на татарские деревни, те в отместку убивали армян. Правых и неправых в этой национальной вражде не было. Каждая сторона объясняла суть конфликта со своей позиции. Пройдут десятилетия, но истина так и не будет найдена. Да, я согласен, что царское правительство с его принципом «разделяй и властвуй» подогрело народное негодование. Возможно, как считали историки, Турция не осталась в стороне, внеся свою идеологическую лепту. В любом случае там гибли ни в чем не повинные женщины и дети. Государь обещал навести порядок, только нам на ближайший год о своем производстве и вспоминать не стоит. Зашевелились националисты в Тифлисе, снова грабили и убивали евреев в Одессе и Ростове-на-Дону. Мне хотелось выйти от бессилия и невозможности что-то изменить в стране. Единственным светлым окошком в этой пучине внутренних и внешних конфликтов были мои ученики. Медленно, но верно они внедрялись в различные структуры государства, влияя на людей и ситуации. Деевы, умнички, уже оформили заявку на изобретение новокаина. Небольшая фабрика лекарств на Девичьем поле в Москве превратилась в огромный завод, к которому совсем недавно пристроили цех по выпуску шприцов. Давно требовалось это сделать, а тут как раз повод достойный. Стоматологам нужен был не только обезболивающий препарат, но и инструмент для его введения. Те шприцы, что мне довелось здесь видеть, поражали своей убогостью. В их основе был непрозрачный каучуковый цилиндр, а также металлический поршень и игла. Понятное дело, что о стерильности такого шприца и речи не шло, но даже они пользовались невероятной популярностью среди врачей. У французов несколько лет назад появилось что-то со стеклянным цилиндром и поршнем, только широкого распространения в России шприцы пока не получили. Безусловно, патентов на шприцы было много. Считается, что один из изобретателей шприца с полой иглой шотландец Александр Вуд начал вводить своей жене морфин аж в 1853 году. У женщины был рак, и таким образом Вуд облегчал ей состояние, попутно и сам подсел на иглу. Каждый изобретатель патентовал что-то свое. Мы в этой теме не остались в стороне, поскольку знали наперед историю развития медицинской техники. Про одноразовые шприцы речи еще не шло. Нам бы наладить массовый выпуск стеклянных, таких, что могли обеспечить стерильность и надежность. Меня больше всего порадовало, что технологию и станки от начала до конца разработали наши выпускники. Они вели переписку с Верой Степановной, заказывали оборудование, проводили испытания. Как ни странно, но сложнее всего было обеспечить массовый выпуск иголок. При том, что расход стали был мизерный, технология оказалась сложной для этого времени. Это в 21 веке шов заваривался лазером. Имеющаяся в нашей лаборатории сварная машинка выдавала очень грубый шов. Деевы мне устроили экскурсию в лабораторию. Цех еще не работал, станки даже не начали монтировать. Испытания малых партий проводились в лаборатории. Я никогда не задавался вопросом, как в иглах для шприцов дырочки выковыривают. Оказалось, что сгибают в виде трубки тонкую стальную полоску, пропуская ее через систему валиков, чем-то напоминающих машинку для закатки консервов. После первой пары валиков пластинка только изгибается, после второй изгиб становится больше, а на выходе третьей пары получается уже трубочка. Правда, с незаваренным швом. Его запаивают на следующем этапе. Это мало напоминало даже заготовку для иглы. Диаметром трубка была миллиметров 5. Такую иглу до ХМ взад не хотелось бы получить. Оказывается, дальше стальную трубку вытягивают через систему валов. Попутно шов сварки равняется и получается игла с внешним диаметром в пару миллиметров. Все равно толстовато. Я привык к более деликатным иглам. Технологи продолжали работать над этой проблемой, заверяя, что доведут изделие до ума. В любом случае у них в лаборатории только несколько станков, а в цеху будет система конвейера с заточкой, обработкой щелочью, мытьем и так далее, пока игла для шприца не примет узнаваемый вид. Не думаю, что у нас получится идеальные иглы и шприцы, но это лучшее, что имеется в настоящее время. Деевы, похваставшись и показав все, что успели наработать, уже особо не возражали против поездки в Стокгольм. К тому же компанию им составит Василий Уваров с супругой. Естественно, что съемочная группа отправлялась вместе с номинантами. У меня же в Москве были еще дела. Первым делом посетил Андрюшку Туполева. Вернее, зашел к Румянцевым, у которых парнишка проживал. Не обижают? Шутливо поинтересовался у Андрея. Что вы, Николай Иванович? Никто не обижает, все помогают, заверил он. Отец приезжал, хотел высказать недовольство, что я в университет не поступил, мы его в кинотеатр сводили, а там кино с твоим участием, продолжил я предложение. Угу, немного засмущался Туполев, мне в училище проходу не дают, модель аэроплана хотят посмотреть, на этой фразе он укоризненно на меня посмотрел. И что, ты ее до сих пор не собрал, удивился я. Почти собрал, времени совсем нет и условия не те, зато Сергей Алексеевич, ну, наш профессор по механике, со мной отдельно занимается, будет приглашать куда в гости, обязательно соглашайся, порекомендовал я, надеясь, что мой подопечный познакомится в ближайшее время с Жуковским. Братья Румянцевы моему приезду обрадовались, пожаловались немного на младшенького брата Сашку, мол, жениться не думает, развернулся на Кубани, совсем франтом стал, только с баронами и якшается. Пришлось мне встать на защиту Саньки. На нем практически все наши южные предприятия. Василий тащит школы, малые цеха, радиопередачи, магазины и аптеку. Все остальное в ведении Саньки, и замены ему у меня нет. Румянцевым похвала в адрес младшего брата и моя оценка его работы понравились. и они переключились на свои вопросы. Совместно с Леонидом Соболевым наконец выделено вещество инсулин. О массовом производстве еще речи не идет. Пока проводится испытание препарата, вычисляются дозировки и схемы. И все это делается на добровольцах из числа безнадежно больных. Румянцевы, кстати, очень ждут шприцы. В целом, бывшие ученики меня порадовали. Еще в планах посещения Москвы оставалось мое знакомство с профессурой Московского университета. Глава 14. Времени на пребывание в Москве я себе выделил достаточно и не мог не удовлетворить свое любопытство. Что там за Исидора Дункан, которую так нахваливают в газетах? Решил сходить на выступление, а то Лагунов мне уже намекал, что эту известную танцовщицу можно пригласить на съемки фильма. Однозначного мнения от представления я не составил, предположил, что для начала 20 века это смело и прогрессивно. Только я в свое время насмотрелся всевозможных выступлений уровня профессионализма гораздо выше. Исидора подражала якобы древнегреческим танцовщицам. Насколько я понял, она двигалась в танце, исходя из внутренних ощущений, следуя музыке без отрепетированных заранее движений. Подтанцовка, наряды, стилизации под Древнюю Грецию тоже были на среднем уровне. Ходили слухи, что Станиславскому очень нравились выступления Исидоры Дункан. Может быть, может быть. Далее я решил продолжить свое просвещение и сходил на оперу Римского-Корсакова «Пан Воевода», которую давали в Большом театре. Поклонником опер я никогда не был, но здесь из бонусов было то, что присутствовал сам композитор. Никак не могу привыкнуть к тому, что известные люди и исторические личности вот так рядом живут и работают. Впервые за последние годы я обратил пристальное внимание на моду и одежду окружающих меня людей. Не то чтобы раньше я не следил, в чем появлюсь и что сам ношу. Элегантные костюмы от господина Петрова имелись у меня в достаточном количестве. Какие-то элементы он добавлял, менял, но в целом шил удобные вещи. Были у меня и смокинги, и фраки. В зависимости от ситуации и места, куда меня приглашали, я выбирал костюм. Опера «Пан Воевода» состояла из 4 частей. В антрактах я имел возможность понаблюдать за московскими театралами. К своему удивлению заметил, что поголовно все мужчины имели похожие с моим костюмы. Разница была только в материалах. Такой незначительный факт не мог не порадовать. Хоть что-то мы изменили в историческом процессе. К сожалению, с дамским нарядами такого не случилось. Вере Степановне не было никакого дела до новых фасонов платьев. Она предпочитала нечто свое, не обращая внимания на мнение окружающих. Корсеты и турнюры она никогда не носила. В какой-то мере ее одежда опередила моду. Только с начала 20 века дамы приоделись в платья в стиле модерн, так называемый «белепок». Со стороны эти женские наряды смотрелись привлекательно. От корсетов дамы еще не отказались, потому имели тонкую талию. Кроме того, корсеты не только утягивали, но и приподнимали грудь. Длинные, узкие на бедрах и чуть расклешенные к низу юбки напоминали раскрывшийся цветок. Прически и шляпы хоть и были излишне объемными, но гармонично дополняли образ. Кстати, эти шляпы дамы крепили огромными спицами 30-сантиметровой длины. Настоящее оружие, которое могло покалечить находящегося рядом человека. В газетах по этому поводу напечатали статьи. Градоначальники обязали женщин крепить специальные заглушки к спицам, чтобы не царапать и, не дай бог, не лишить глаз кого-либо. Почему я так много рассказываю об этих шляпках? Так намучились мы с ними. Я имею в виду наши кинотеатры для элитной публики, которые пришлось специально перестраивать, приподнимая экран. В Московском Большом театре подобными преобразованиями никто, естественно, не заморачивался. Билет я приобрел в партер и был сильно раздосадован тем, что обзор мне перекрывала шляпа дамы, сидящей впереди. Даже то, что сцена была выше уровня голов зрителей, не сильно помогало. С другой стороны, это все же опера. Ее можно и просто послушать. Под конец действия я уже всерьез задумался о том, как подстегнуть развитие моды и изменить фасоны шляп. Анна Павлова еще не станцевала своего знаменитого «Умирающего лебедя», но эта великая балерина всегда была эталоном стиля. Лагунов предложил пригласить на съемки Исидору Дункан, я же склонялся к тому, чтобы снять в фильме Павлову, заодно озадачить модельеров и создать новые фасоны дамских шляпок того дизайна, что будут носить буквально через 10-15 лет. К сожалению, совсем избавиться от этого аксессуара не получится, поскольку сейчас как для мужчин, так и для женщин любого сословия выйти без головного убора на улицу считается неприлично. И если мужчины оставляют шляпы и перчатки в гардеробе театра, то для дам такое неприемлемо. О том, что театр начинается с вешалки, я лично убедился. Приходить за 5 минут до начала спектакля не принято по той причине, что не успеешь совершить все нужные действия в гардеробе. Дамы не только снимают пальто-сак, пелерины и жакеты, в этом сезоне мода на соболя и шиншиллу, но и приводят себя в порядок в специальных раздевалках. Чем-то они напоминали примерочные кабинки салонов одежды моего времени, разве что были больше по всем параметрам. Внутри такой раздевалки наличествовало огромное зеркало, кресло, обязательно электрическое освещение. Та шторка, которой огораживалось помещение, могла поспорить с занавесом сцены. Походы в театры Москвы я продолжил. Посмотрел несколько пьес в Московском художественном. Это навело меня на мысль, что не нужно сочинять сценарий для наших фильмов. Можно же взять готовые пьесы из классики. Именно сейчас в России самый расцвет творческой интеллигенции. В разгар моих театральных забегов пришло приглашение от Чаплыгина, так сказать, на беседу. Петр Николаевич Лебедев представил Чаплыгин еще одного своего гостя. Такое внимание со стороны профессоров мне польстило. О Лебедеве я слышал, но толком помнил, в какой именно области он себя проявил. Николай Иванович Ситников, владелец журнала «Наука и жизнь», странным образом представил меня Чаплыгин. Промышленник и изыскатель, добавил он не менее странную характеристику. Позвольте, господин Ситников, Нобелевский лауреат в области химии и изобретатель радио, воскликнул Лебедев и с повышенным энтузиазмом начал трясти мою ладонь. Сергей Алексеевич нахмурился, силясь припомнить что-то из моей биографии. Противотуберкулезные препараты и многое другое в фармакологии, подсказал я, а на девичьем поле, начал вопрос Чаплыгин. Предприятие, соучредителем которого я являюсь, но думаю, что мы собрались здесь по другому поводу. Собственно, ДХМ, смутился Чаплыгин. Все мои изобретения имели соавторов. Патент на то же радио у меня был с Василием, и Изониазид, совместное с Деевыми лекарство. Я, в свою очередь, старался больше рекламировать учеников, чтобы их имена были на слуху. Неудивительно, что Чаплыгин не помнил о моей причастности к открытию противотуберкулезного лекарства. Минут через 10 нашей беседы я наконец понял, отчего меня пригласили на встречу с Лебедевым. Я же сам упомянул, что приглашаю профессоров к сотрудничеству и готов напечатать в журнале статьи. Лебедев занимался вопросами воздействия электромагнитных волн на резонаторы. Не то чтобы я хорошо разбирался в этой теме, но поддержать разговор смог. Вы читали теорию Максвелла? Как же так, недоумевал Петр Николаевич. А его теорию цветов, она берет свое начало в творчестве Исаака Ньютона. Слушая речь, вернее, импровизированную лекцию Петра Николаевича, я осознавал, насколько мои знания ограничены. Нахватался по верхам чего-то и выдал за свое. Из нашей группы попаданцев только Вера Степановна обладала глубокими фундаментальными знаниями. Встрепенулся я и смог продолжить беседу, только когда Лебедев упомянул о происхождении хвостов комет. От кометы их хвостов мы перешли к теме освоения человеком космоса. Здесь уже к нам присоединился Чаплыгин. Результатом этого вечера стало обещание Лебедева передать мне несколько научных статей для печати, а со стороны Чаплыгина – приглашение в воздухоплавательный институт Рябушинского в качестве гостя, конечно. Кроме Сергея Алексеевича и меня, с нами поехал Туполев. Профессор, пользуясь своим влиянием, снял Андрея с занятий на пару дней. Это я намекнул Чаплыгину, что будет полезно свозить молодое дарование в институт. Добираться до института пришлось по железной дороге. Чаплыгин в течение всей поездки развлекал нас историями о тех местах, мимо которых мы проезжали. Сойдем мы на платформе Кучино, а станция чуть дальше и носит примечательное название Обираловка, неспешно рассказывал Сергей Алексеевич. Любопытное место ХМ – это Обираловка. Старожилы заверяют, что название такое со времен Ордынского ига. Рядом с Обираловкой расположена деревня Темникова. Темник – военачальник в подчинении хана. Так что обирать народ они хорошо умели. Вторая версия такого причудливого названия населенного пункта, по мнению местных, имела еще более ранние корни и связана с криминалом. Здесь недалеко Муромская дорожка проходит. Сергей Алексеевич даже напел пару куплетов из одноименной песни. Так вот, на этой Муромской дорожке действовали воровские шайки. Самое интересное, что они людей отпускали, зато товар отбирали. В Обираловке находится Саввинская хлопкопредельная фабрика купцов Морозовых, продолжал повествование Чаплыгин. Не поверите, Николай Иванович, но в местном храме Преображения Господня настоящее чудо, фаянсовый иконостас. И самое примечательное в Обираловке то, что именно эту станцию выбрал Лев Николаевич Толстый для места трагедии Анны Карениной. Здесь она хаем и бросилась под поезд, завершив, так сказать, свой жизненный путь. Андрюшка Туполев слушал эти все рассказы, не перебивая, и начал задавать вопросы, только когда Чаплыгин упомянул, что в вотчине Морозовых играют повсеместно в футбол. Конкретно в Обираловке этот вид спорта очень популярен. Раньше старообрядцы, которые занимали основные должности на фабрике, запрещали, считая футбол греховным занятием, но в последнее время государь-император старообрядцев поприжал. Андрей тут же поведал, что в Екатеринодаре в футбол играют все от мала до велика, а в школе у нас проводятся настоящие турниры. Командная работа, физическое развитие, дополнил я слова Андрея. Николай Иванович, прошу вас и Андрея не высказаться при Дмитрии Павловиче на религиозные темы, попросил Чаплыгин. Династия Рябушинских из старообрядцев, но благодаря той благотворительности, что они оказывают, государь смотрит на эту фамилию благосклонно. К слову сказать, Дмитрий Павлович 100 тысяч потратил на обустройство института. Многие и сейчас считают, что это забава младшенького сына Рябушинского и не принесет никакой пользы. Дмитрий Павлович 11-й ребенок в семье. Да и что говорить, молод, конечно, 23 года всего. Дорога от платформы Кучина до института представляла собой грязное месиво. В конце октября погода в Подмосковье радовать не могла. До морозов и снега еще далеко, зато дождей хватало. Я думал, прокляну все на свете, пока мы на наемной коляске добирались до Кучина. Плюс в самом институте, открывшемся всего год назад, продолжались работы. Строительные отходы, какие-то доски и прочий мусор пришлось преодолевать уже непосредственно на территории института. Особого ажиотажа наш приезд не вызвал. Жуковский был в Москве, Циолковский также в отъезде. Из персонала института наличествовали несколько лаборантов, с десяток подсобных рабочих и строителей, ковыряющиеся в стороне. Зато нас приветливо принял Дмитрий Павлович Рябушинский, молодой изобретатель летального аппарата. Мгновенно узнал он Туполева после первых слов знакомства. «А это, я надеюсь, ваш аппарат», — кивнул он на повозку с багажом. «Аппарат в полуразобранном виде», — сообщил я. «Сегодня не успеем собрать». «Ничего страшного», — заверил нас Рябушинский. «Сейчас вас устроим и пойдем смотреть институт». Быстро устроиться не получилось. Пока отобедали, пока переоделись, в результате успели посетить до темноты только одно самое большое помещение в главном здании с башней. Наверное, я избалован теми производствами, что имел. Не буду говорить о предприятиях концерна «Русь», но тот же Путиловский с его размахом и огромными цехами ни в какое сравнение не шел с этим институтом. Впрочем, труба для испытания грузоподъемности винтов произвела должное впечатление одним своим видом. Я толком и не понял, как и что в ней устроено, но вид эта фиговина имела достойный, да и помещение было под стать размером трубы. Чувствовалось, что это все здесь новое, только отстроенное. Запах свежего дерева витал в помещении, и народ вокруг суетился радостный, с одухотворенными лицами. Для чего предназначались некоторые устройства, я даже предположить не мог. То, что для меня было само собой разумеющимся, пока даже не открыто. Институт проводил испытания винтов, исследовал слои атмосферы и прочее. В библиотеке института меня порадовала стопочка журналов «Наука и жизнь», сложенная рядом с трудами великих ученых. Заметив на столе труд Циолковского, невольно захотел получить автограф этого уникального человека, которого считают чудаком со странностями. Пройдут десятилетия, и имена тех, кто насмехался над Константином Эдуардовичем, канут в лету, а он так и останется великим исследователем. Перед поездкой в Москву друзья надавали мне много советов. О бедственном положении Циолковского мы знали из истории, но в череде дел и событий за всем было не уследить. Сейчас же предоставилась возможность оказать конкретную помощь ученому. «Познакомься и предложи сотрудничество», – наставлял меня перед поездкой Артем. «И как знакомиться, когда Циолковского нет в институте? Придется проехаться в Калугу. Раз уж я этим занимаюсь, то доведу дело до конца». С утра пораньше Туполев с Рябушинским начали собирать макет самолета. Я вмешиваться не стал, послушав ту тарабарщину, что они несли, отошел в сторонку. Парни складывали из деталей большую игрушку и пребывали в восторге от самого процесса. Рябушинский еще не понял, что это готовая модель летального аппарата, которой не нужны испытания на стендах. Зато Чаплыгин внимательно разглядывал чертежи, проводя какие-то вычисления. Больше всего его интересовал сам мотор. Здесь я стал пояснять, что та примитивная вертушка для масштабной модели имеет электрическую батарейку. Реальный самолет использовать электричество не сможет. В Европе автомобили на электрической тяге пользуются популярностью, возражал Сергей Алексеевич. В нескольких столицах, прервал я его, говорить об электромобилях можно тогда, когда в стране будет электричество в каждой деревне. Ну, вы и фантазер, рассмеялся Чаплыгин. Хм, в каждой деревне электричество, это ж надо такое придумать. Вернемся к моторам, не поддержал я веселья. Для воздухоплавания годится только керосиновый двигатель. Он даже с запасом топлива будет в 10 раз легче электрического или парового. Ответить что-то вразумительное на эту тему Чаплыгин не мог. А тут Андрей позвал нас, сообщив, что сбор модели закончен. Запускать модель самолета вышли все, кто на данный момент был в институте. Подразумеваю, что все сотрудники были энтузиастами воздухоплавания, ждали полета с нетерпением и пламенем в глазах. Кукурузник не подвел. К тому же день выдался безветренным и ничего не мешало полету. Рабочие почти сразу помчались догонять модель, а я, понаблюдав, как они скользят и падают в грязь, вернулся к разговору о двигателях. Из всего, что я увидел в институте, ничто не предназначалось для испытания подобной техники. Здесь действительно занимались исследованиями, изучали профили и виды винтов, движение воздуха и его аэродинамические свойства. Безусловно, нужные знания, только до практических полетов этим энтузиастам было далеко. Я же не просто ставил перед ними задачу, а требовал чертежи двигателей. Нет у нас инженеров и механиков, кто бы мог заняться этой темой, разводил руками Рябушинский. В России вообще нет ничего подобного. Могу прислать вам парочку учеников моей школы, предложил я, понимая, что он прав. Этот институт – пионер в своем деле, и альтернативы в стране у него не имеется. Ни инженеров, уточнил Чаплыгин, и даже без университетского образования, добавил я. Рябушинский с Чаплыгиным переглянулись. Отвечать мне сразу не стали, но между собой они обсудили и выдали решение на следующий день. Институт не готов строить летательные аппараты, не имеет базы и мастерских для испытаний двигателей. Но если я проявляю такое рвение, а концерн «Русь» готов оказать денежную поддержку, то они эту помощь примут, как и людей, кто займется практическими разработками, а не теорией. Очередной хомут на мою шею, тихо проворчал я, прощаясь с Рябушинским. Глава 15. Вернувшись в Москву, я отправился к Деевым клянчить автомобиль. Поездку в Калугу откладывать не хотелось. Когда я еще выберусь? В Петербурге снова придавит производственные проблемы. Объективности ради скажу, что мне самому очень хотелось познакомиться с Циолковским. Это же не просто ученый, а человек-легенда. Деевы с некоторыми работами Константина Эдуардовича были знакомы, они меня поддержали и категорически отказались отпускать одного. Николай Иванович, а вдруг где застрянете? Никак нельзя вам без сопровождения ехать, уговаривал Егор. Мы с братом вас из любой лужи вытолкнем. Собственно, я и не спорил. Ехать одному действительно опасно по многим причинам. Артем перед поездкой вручил револьвер на всякий случай, но все равно от компании я и не думал отказываться. Сам не предложил Деевым только по той причине, что считал их слишком занятыми. Тут каких-то 200 километров. За пару дней обернемся. Как раз за выходные управимся, уверял Егор меня в том, что их работа не пострадает. Предполагалось, что я подожду и найду, чем заняться в течение нескольких дней до выходных. Театральных постановок я уже насмотрелся, с бывшими учениками пообщался, письма деловым партнерам и друзьям настрочил. Даже статьи для журнала отпала необходимость писать. Мне на ближайшие несколько выпусков выдадут материалы московские профессора. Чаплыгин обещал лично заняться этим вопросом. Не привык я бездельничать и нашел-таки для себя занятие. Мы же в гости к Циолковскому собираемся, вот и подготовлю для него подарочек. Давненько я не брал в руки кисти. С мультипликаторами в основном графикой развлекался, но навыки не растерял. Хотелось мне порадовать Константина Эдуардовича фантастическими рисунками на тему космоса. В 21 веке подобными иллюстрациями сложно кого-то удивить. Сейчас же ничего похожего нет и в помине. Все же фантазия художников ограничена определенными рамками и представлениями о том, как оно там, между звезд. Пока в космос не полетел первый человек и не были сделаны фотографии нашей планеты, отчего-то имелись скудные изображения на фантастическую тему. В общем, закупил я художественных принадлежностей с запасом. Взял гуашь, набор кистей и альбом с листами формата примерно А0. Сейчас еще не существовало знакомой мне стандартизации листов, по этой причине выбрал то, что было самого крупного размера. «Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна», мурлыкал я себе под нос во время художественного процесса. В качестве объекта изображения у меня был глобус. Дивы и их домочадцы ходили на цыпочках, стараясь не нарушать мой творческий процесс. Над первой картинкой тихо поохали, над второй восхитились, а дальше стали недоумевать. А я вообще разошелся. Если вначале у меня действительно было изображение планеты со стороны космоса, то дальше я меня понесло, и космические корабли бороздили. За 3 дня выдал 6 штук иллюстраций. Гуашь – это не масло, сохнет относительно быстро. Мелких деталей для прорисовки почти не было. Скопление звезд я делал простым и доступным методом, почти сухой зубной щеткой с белилами. Брызги получались непредсказуемые, но достоверные. Звезды и скопления галактик выглядели фантастически. Это прямо новое направление в живописи, оценил мои потуги Андрей. А то, прихвастнул я, когда-нибудь Россия станет первой страной, покорившей космос. На это я сильно надеялся. Зря мы, что ли, такой научно-технический прорыв устроили. Полетит человек в космос, и наверняка раньше, чем в прошлой реальности. Помимо рисунков, для Константина Эдуардовича набрали и других подарков. Консервы, сгущенку, макароны, производимые на моих предприятиях, и подарочную аптечку, что имелось у Деевых. Антибиотик в нее не входил, но хватало и других редких и дорогих лекарств. Плюс витамины с подробным описанием. Никак их не разрекламируем. Продаются плохо и в основном расходятся среди своих. В 6 утра в субботу мы выехали в сторону Калуги. Нева шла тяжело из-за большой загрузки. Весь багажник был забит подарками и канистрами, даже в салоне держался запах бензина. Пришлось брать с собой большой запас. В этом направлении заправочных станций по пути не было. Первым за руль сел Андрей, Егор должен был сменить его 3 часа. Я же взял на себя роль штурмана. Хотя заблудиться здесь было сложно. С дорогами в это время так плохо, что ответвлений или дублирующих направлений практически нет. Да, собственно, назвать полноценной дорогой это месиво из осенней грязи можно с большим натягом. Проехав село Неронково, где в наше время был поселок Внуково, я серьезно стал сомневаться в здравости идеи отправиться в Калугу в начале ноября. Пока Андрею удавалось маневрировать и нигде не застрять, но это было чистым везением. Выбирался он за счет того, что двигался по обочине. К моему удивлению, чем дальше мы удалялись от Москвы, тем становилось холоднее, а дороги становились суше. По идее, чем южнее, тем теплее. Но в этом году погода среднечерноземной, приволжские и заволжские регионы осадками в течение лета не баловала. До массового голода еще не дошло, но недород случился. Концерн «Русь» на весну уже запланировал выделить средства и продовольствие для поддержки крестьянских хозяйств. Из-за засухи и ранних морозов продвижение по дороге в сторону Калуги стало проще. Теперь можно было поговорить и не только о дорогах и дураках, но и на другие темы. Моих бывших воспитанников интересовали любые новинки и научные достижения. Они меня и раньше забрасывали вопросами насчет самолетов. И снова подняли эту тему. Институт Рябушинского занимается исследованиями, пояснял я. Там вся материальная база рассчитана на эксперименты, а не на реальное построение летательных аппаратов. А если на основе института организовать? Спросил Егор. На какой основе? Говорю же, нет ничего. Для самолета нужен аэродром, в смысле, для готового самолета, а не макета. Но его где-то нужно собрать. Потребуются ангары, техники, инженеры, мастеровые, хранилище для керосина, сами летчики, в конце концов. Перечислил я далеко не полный список необходимого. И что, в России нет энтузиастов этого дела? Не сдавался Деев. Энтузиасты имеются, но это именно энтузиасты, без технической и денежной поддержки. Поймите, не только в России, нигде в мире нет аналогов. Хорошо, что нигде в мире нет, обрадовался Егор. станем первыми. Андрюшка Туполев, к примеру, он будущий конструктор самолетов, а не пилот, перебил я Егора. Николай Иванович подразумевает, что кому-то вроде нас с тобой нужно поручить организацию этого дела, пояснил брату Андрей. Неужели не найдем, из первых выпусков посмотреть ребят? Там парни по возрасту старше 25, опыта организационных работ успели набраться. А деньги, напомнил я, Рябушинский в свой институт 100 тысяч вложил, и это только начало. По деньгам действительно сложно, согласился со мной Егор. Франция перечеркнула все свои договоренности. У нас сейчас загружены склады аспирином и стрептоцидом. Найдем, конечно, кому продать. Да и свои покупают, но малыми партиями. Хотелось бы сразу сбыть. Договорные обязательства с Францией сорвались буквально месяц назад. Поначалу я не обратил внимания на сообщения в газетах о том, что в Париже провозгласили об очередной революции. С начала 20 века Европа бурлит много и часто. По этой причине новое восстание во Франции никого не удивило. Лозунги выдвигали старые и знакомые, типа «Пролетарии всех стран, объединяйтесь». Снова пели Марсельезу. В предыдущие разы войска и правительство как-то справились с негодованием народных масс. Но слишком долго в стране не было порядка. Немцам, свергнувшим законную власть и объявившим о строительстве социалистического общества, удалось успокоить народ быстрее, чем во Франции. Почему так много забастовок и восстаний? Недоумевал Егор. Николай Иванович, я не понимаю, что случилось с людьми. Отчего, что не месяц, так очередные стачки. Устали жить в нищете. Хотят лучшие доли, озвучил я очевидное. Вспомните голод 1892 года, сколько тогда крестьян подалось в города. В основном молодежь мужского пола, не имеющая семей, продолжал Егор. Прошло 13 лет, и это они же, выходцы из деревень, бастуют. Забыли, как подыхали от голода в деревнях. Не суди, прервал я Деева. Разница между богатыми и бедными стала слишком велика. Пусть эти люди в прошлом жили хуже, но они видят другую сторону общества, которое разъезжает по балам, пьет шампанское и веселится. И все равно это неправильно, поддерживать стачки, добавил теперь уже Андрей. С этим я был полностью согласен и привел в качестве примера работу концерна, а также сельскохозяйственные предприятия на Кубани. Но многие известные люди поступают совсем не так, как вы, возразил Егор. К примеру, в Москве Федор Шаляпин выступал в одном заведении. Спел «Эх, дубинушка, ухнем». И пошел с шапкой по рядам деньги собирать для рабочих, которые бастовали. Неправильно это. Неправильно, согласился я. На очередной дорожной колдобине нас тряхнуло, и разговор снова сменился на обсуждение этих самых дорог. Несмотря на трудности преодоления пути, ближе к обеду мы въезжали в Калугу. Правда, поначалу усомнились, что это город. Притормозили уточнить у местного, интересуясь, где Калуга. Тот на нас как на идиотов посмотрел и развел руками, демонстрируя, что тут она и есть. Разобравшись с этим вопросом, поинтересовались у мужчины, где гостиница. «Дык это барин, дай целковый». Справочная информация оказалась платная. «Чего? Рубль захотел?» – возмутился Егор. «Бери 5 копеек или мы найдем для расспросов кого другого». Предложенная сумма мужика устроила. Высморкавшись и утеревшись рукавом, он начал обстоятельно повествовать, где и как свернуть, называя только одному ему ведомые ориентиры. «Понятно», — покачал я головой, — «махни рукой примерно в ту сторону, куда ехать». Такой ориентир оказался более полезным, да и церковный шпиль было видно издалека. По улице Садовой ехать пришлось медленно из-за гужевого транспорта. Похоже, это было главное торговое место Калуги. Мне казалось, что запахом свежеиспеченного хлеба пахнет от каждой двери. «Егор, тормозни, куплю калачей», — первым не выдержал Андрей. «С собой продуктов нам дали, но от свежей выпечки не смогли удержаться». Центр Калуги неожиданно удивил. Безусловно, здесь, как и во всех провинциальных городах, соседствовали крепкие помпезные постройки, в основном купеческие, и покосившиеся деревянные заборы. Но мое внимание привлекло обилие столбов под электрические провода. Достижения цивилизации не обошли этот город стороной. Правда, покрутиться по центру пришлось прилично. На наш автомобиль смотрели, как на пришествие инопланетян. У очередного прохожего мы решили разузнать насчет гостиницы, но он нас не так понял. «Вы, что ли, к этому малохольному приехали? Так это вам к реке надо сворачивать?» Не слушая вопроса, ответил мужчина. Очередной извозчик, объезжая наш транспорт, высказывался матерно и агрессивно. Вообще-то у меня создалось впечатление, что наша Нева была первым автомобилем, заехавшим в Калугу. Отчего-то народ неоднозначно на него реагировал. Искать где-то в центре гостиницу мы передумали, поскольку получили ориентир и решили сразу отправиться к дому Константина Эдуардовича. Предупредить его заранее мы не озаботились, но надеялись, что ученый нас не прогонит. А насчет постоя решим позже. Совсем дикие, чего под колеса суются. Возмущался Егор, удаляясь от центра и еще больше снижая скорость. Развлечений здесь мало, предположил я. Хорошо, что толково объяснили, куда ехать. С пригорка где-то по правой стороне мы должны увидеть дом, повторил слова последнего гида Андрей. В начале двухэтажный дом из красного кирпича господина Лёлька, а там уже и нужное нам владение. Кажется, оно, минут через пять притормозил Егор и пару раз бибикнул, привлекая к себе внимание. Надеюсь, сюрприз удался. Хотя минут через десять из ворот дома вышла всего одна девица, явно из прислуги, и я не сразу сообразил, что сказать. Хорошо, Андрей вовремя сориентировался. Его благородие господин Ситников из Петербурга к Константину Эдуардовичу, выкрикнул он. Встречающих прибавилось. Сам Циолковский отстал от них совсем ненадолго. Похоже, он надевался. Все остальные выскочили на улицу без верхней одежды. Ради бога, извините, что мы как снег на голову, начал я извиняться. В дом, пожалуйте в дом, погоды нынче прохладные, жестом показал Константин Эдуардович, чтобы мы заходили. Иван, распорядись, куда поставить авто, на улице оставлять никак нельзя. Я же продолжал извиняться за столь внезапный приезд. Варвара Евграфовна, супруга, ни то не понял, ни то не услышал меня Циолковский. Ивана, младшенького моего, вы видели. Я же, вспомнив, что у нас машина забита подарками, повысил голос и попросил помощников для переноски всего в дом. Анька, поди помоги господам, шикнула на прислугу жена Циолковского. Пользуясь случаем, я обозначил проблему с ночевкой. Постелим вам наверху, если не побрезгуете. Зачем куда-то ехать? Ответила Варвара Евграфовна, решая волнующий меня вопрос. Девы тем временем перетащили тюки с коробками и не забыли мой альбом с рисунками. Часть коробок велели Аньке нести на кухню или в кладовые. Да что ж вы так потратились? Суетилась Варвара Евграфовна, разглядывая, что мы там выгружали. Я аптечку презентовал и потом уже свой альбом с рисунками. Главу семейства Циолковских мы на ближайшие полчаса потеряли. Стоило ему открыть альбом, как он погрузился в свой собственный мир, отличный от нашего. Да и Варвара Евграфовна поспешила на кухню давать указания по поводу ужина на внезапно увеличившееся количество людей. Нас остался развлекать Иван Константинович. Парень выглядел лет на 16-17, но был каким-то уж очень худосочным и невзрачным. Из вежливости я поинтересовался, чем он занимается или учится. Смущаясь, парнишка поведал, что для учебы в университете денег не имеется. Сам он по себе имеет склонность к изобретательству. «Я вам покажу, как подачу воды в дом устроил», – рассказывал Иван. «Папенькин велосипед приспособил. Городское училище он у нас закончил, но слаб здоровьем», – появилась на пороге комнаты Варвара Евграфовна. «Извольте, господа, в столовую, чаю с дороги испейте. Все разговоры после». Константин попытался привлечь она внимание супруга. «Чай идем пить, и чье же это видение такое космического пространства?» Не отозвался на призывы жены Константин Эдуардович. «Мое», — ответил я и начал ненавязчиво увлекать Циолковского в то помещение, куда нас позвали. На столе стоял настоящий самовар, прислуга успела подсуетиться. Дом вообще выглядел уютным, хоть и небогатым. Теплота и забота о семье ощущалась в каждом элементе и бытовой мелочи. С интересом я посмотрел на настенные часы. У меня подобных не было, я предпочитал наручные. Повесить где-нибудь у себя такой же раритет, будут каждый час бумкать. Разговора за столом толком не получилось. Константин Эдуардович переспрашивал после каждой фразы. Супруга ему поясняла и немного по-другому, чем было изначально озвучено. Иван голоса вообще не подавал. Девы на правах гостей вели себя скромно. Сразу после чаепития Циолковскому приспичило посмотреть и пощупать автомобиль. Тот факт, что на улице уже стемнело, ученого не смущал. Близнецы взялись сопровождать и пояснять, что там и как. Меня остался развлекать Иван. Варвара Евграфовна снова удалилась хлопотать на кухне. Младший сын Циолковского повел меня знакомить с домом, поясняя по пути, что и как. В комнатах был идеальный порядок. Мебель хоть и не новая, сверкала полиролью с воском, распространяя вокруг себя запах чего-то ностальгического. Иван к своей обязанности отнесся обстоятельно. Начал он с фотографий, висящих на стене. «Это родители, я маленький», – перечислял он. «Это Сашка, средний брат. Он сейчас учительствует в селе Климов. Это Любочка, сестра, вторая, Машка. И старший брат Игнатий». На последней фразе парень запнулся. Затравленно оглянулся по сторонам и шепотом добавил. «Помер он 3 года назад, цианиду выпил». Продолжать тему семьи Иван не стал и поспешил показать мастерскую отца. «Вот тут меня ожидало потрясение. Несерьезно, это же каменный век. Возможно, я был необъективен в оценке. Имея за спиной передовое производство и уникальные станки, смотреть на эти деревянные поделки мог только с жалостью. В кабинет Константина Эдуардовича Иван нас не повел, пояснив, что родитель бывает раздражительным, когда кто-то проникает в его вотчину. Если я правильно понял, то в кабинете ученый еще и ночует». Осмотр дома завершился раньше, чем Константин Эдуардович оторвался от автомобиля. Мы с Иваном расположились в гостиной, где я продолжил задавать вопросы. Поинтересовался, кто музицирует на рояле. Оказалось, что музыке обучали всех детей понемногу, только Мария больше всех склонная к этому и имеет личное пиано в спальне. В целом впечатление от быта Циолковских было неоднозначное. В любом случае я приехал, чтобы уговорить ученого на переезд. И чтобы он меня понял правильно, я заранее приготовил текст с выкладками и цифрами по зарплате и вложениям на исследование. Надо сказать, что приглашение преподавать в какой-то частной школе в Екатеринодаре вызвало у Константина Эдуардовича недоумение. Пока он читал, я начал охмурять супругу, расписывая красоты Кубани с мягким климатом и изобилием продуктов. Не думаю, что женщину волновали небывалые станки в школьной мастерской. Зато ее должен был привлечь дом, который я готов был предоставить семье. Свой, кстати, дом. Это, конечно, на первое время. В случае переселения Циолковских, я собирался отстроить более подходящие для жизни и работы здания. Сразу получить ответ я не рассчитывал. Но судя по тому, как блестели глаза за стеклами очков, Константин Эдуардович подумает над моим предложением серьезно. До ужина мы успели немного поговорить на тему моих рисунков и ведения космического пространства. Беседовать приходилось частично при помощи записок, так было проще и быстрее. Подняли тему гравитации и притяжения, полетов людей и высадки на Луну. Девы с Иваном сидели поодаль, боясь лишний раз шелохнуться. То, что в их представлении было абсолютной фантастикой, я считал в порядке вещей, а Циолковский мне поддакивал. В общем, интересный и увлеченный человек. Жаль, задержаться в гостях мы не могли и уже с утра покинули гостеприимный дом. Причем я уехал в полной уверенности, что моя школа обретет уникального преподавателя, и этому выдающемуся человеку не придется влачить жалкое существование. Глава 16. Обратный путь из Калуги в Москву сразу не задался. В селе Фоминское остановились по той причине, что пробили колесо и пришлось менять его в неподходящих условиях на пронизывающем ветру. Опыта по замене колес у нас с Деевыми было немного, поэтому дружно удивились тому, как только не потеряли его по пути. На этих колдобинах сразу и не заметили, что машина как-то боком идет. Колупались с домкратом долго, возясь чуть ли не по колено в грязи. Испачкались так, что салон автомобиля долго придется отмывать. За всеми этими колесными делами упустили момент, когда бензин закончился. Еще порадовались, когда въехали в Москву и дорога стала лучше. И вдруг бац, мотор заглох. Посмеялись потом, конечно, что о заправке техники не вспомнили. А тут смеркаться стало. Автомобили этого времени освещение салона не предусматривали. Хорошо, фары светили, но канистру из багажника вытаскивали на ощупь. И так увлеклись этим процессом, что по сторонам не смотрели. В самом деле, мы же не в лесу, а уже в городе. Только именно здесь особого рода хищников больше. Часы, господин хороший, сымай, чего есть в карманах, дай сюды, неожиданно ошарашил меня голос за спиной. Хотел было обернуться, но тычок чем-то в правый бок и замечание. Не шали. Призвали меня к благоразумию. Как я и говорил, уже стемнело. Мы хоть и остановились посередине дороги, но это была не просто окраина Москвы, а явно неблагополучный район, где подобный гоп-стоп был в порядке вещей. Окружило нас человек 5, лиц и фигур не разглядеть, и я совсем не был уверен, что, отдав ценности и деньги, мы сможем спокойно уехать. На машину вряд ли кто позарится. Сейчас не принято воровать подобный транспорт, не только по той причине, что мало кто умеет им управлять, в основном потому, что вещь слишком приметная, такую не продашь и сам не покатаешься. «Давай шевелись», — поторопил меня тем временем грабитель тычком в бок. «Ворон, польту ему не порежь». «Справно одежка», — подал голос напарник бандита, подошедший с моей стороны. «Девы получили схожие предложения, в смысле не дергаться и избавляться от предметов роскоши. Вот тут я и вспомнил про револьвер, что таскал в кармане. Хорошо, что не переложил в саквояж. Оружие всю дорогу мешалось и доставляло дискомфорт. Повезло, что здравый смысл возобладал, и я не засунул револьвер куда подальше. Сейчас, притворно залепетал я, пытаясь отвлечь грабителя. Часы в темноте не расстегну, защелка английская сложная. Ну дык, снова ткнул меня мужчина, подразумевая, что этот вопрос требуется как-то решить. «Извольте к свету придвинуться». Осторожно сделал я шаг в сторону, одновременно опуская правую руку в карман. Шансы решить ситуацию в свою пользу были хорошие. Дейв и три других грабителя стояли по другую сторону автомобиля. Со мной рядом двое, и вряд ли у них был огнестрел, иначе его бы уже продемонстрировали, а не тыкали мне ножом в бочину. Грабители настолько были уверены в своем превосходстве, что на мои телодвижения не обратили внимания. К тому же я чуть развернулся левой стороной к ним и, не теряя времени, выхватил из кармана револьвер. Бах, бах, куда попал, сам не понял. И тут же бабах, бабах, с другой стороны. На мгновение я перепугался, решив, что у бандитов имелись пистолеты. Но судя по вою и матерным выражениям грабителей, стреляли не они. «Егор, хватит, пусть убираются», — закричал Андрей брату. Трое бандитов, прихрамывая, кинулись куда-то во тьму, а вот парочка моих упала на землю и не шевелилась. «Николай Иванович, вы как?» – поспешил ко мне Андрей. «Я-то нормально. Что с этими делать? Убили? Да хрен их разберет. Давай за воротник хватай и подтащим под свет фар». «Хорошо стрельнули», – пробормотал Андрей вскоре, «не промахнулись». «Насчет того, что промахнуться на расстоянии меньше метра, пусть даже в полной темноте, сложно, я промолчал. Меня больше волновало, что теперь делать с трупами. Одному я угодил точнёхонько в сердце, а второму попал в горло, и то стрелял снизу и под углом. Оттого пуля ушла в голову. Зрелище, я вам скажу. Ни разу в жизни мне не приходилось убивать людей. Зарян меня тренировал и обучал пользоваться различным оружием, но стрелял по людям я первый раз. Душевное состояние, если честно, не очень. Городовых не слышно». Тем временем стал озираться и прислушиваться Егор. «Не думаю, что здесь кто-то дежурит по ночам и свистит на каждый выстрел», — высказал я свое мнение, прикидывая, что меня ждет. «Пусть я и прав со всех сторон, но это еще доказать нужно, а мы тут натоптали прилично. Оставить трупы и уехать — тоже не выход. Следы от ног, от колес, возможные свидетели, что попрятались за заборами, но наверняка видели происшествие, выдадут нас с головой. Мы же здесь не менее получаса возились, пока автомобиль заправляли. Возможно, как раз наблюдающие успели сбегать и доложить, что имеется легкая добыча на дороге. За все это время ни одного извозчика или кого-либо мы не заметили. Райончик такой, что по ночам здесь предпочитают не ходить и не ездить. В общем, стоял я, злясь на свою меткость и ситуацию в целом. А Деевы уже решали проблему. Не зря они детективы и Иванова читали и много чего полезного для себя узнали. Все, что было в багажнике, шустро перенесли в салон и на освободившееся место стали загружать трупы. Не думайте, что у него огромный багажник. Мертвецов удалось затолкать до половины корпуса. Ноги остались висеть, немного не доставая до земли. «Отвезем подальше или в реку скинем», – просветил Андрей. «Садитесь, Николай Иванович, поехали и побыстрее. Кто его знает, что тут может случиться еще». Вот так, не колеблясь, не задавая лишних вопросов, парни сразу решили обезопасить меня от лишних проблем. Егор тронулся с места и на первом же перекрестке повернул обратно к выезду из города. «Где мы будем мост и реку искать?» – возразил он брату, неспешно ведя автомобиль. «Скинем в подходящей канаве. Этих Иванов никто не будет искать и уж точно в полицию об их пропаже не заявит». Меня запоздало начало колотить от переживаний. «Молодцы, парни, быстро сориентировались. Действительно, мне только разборок из-за всякой швали не хватало. Повозиться с трупами потом, конечно, пришлось. Снова перепачкались, как свиньи. Я одним сапогом зачерпнул грязь в яме, куда мы этих работников ножа и топора скинули. Андрей в свете фар приметил заросли кустарника, мимо которых мы ехали, и предложил туда отнести мертвецов. Машину развернули и поволокли втроем вначале одного. Чуть сами в яму не рухнули, не ожидая обнаружить таковую в этом месте. Зато спрятали удачно. От дороги метров 100. Следы от автомобиля хоть и приметные, но по прошествии пары дней их не разглядишь. Егор сходил к кустам, наломал веток, набросал сверху ямы, пытаясь замаскировать трупы. Если повезет, то до весны не обнаружат. Андрей, к примеру брата, последовал и тоже обзавелся веткой, пытаясь ею замести то, что мы натоптали. Пожухлая осенняя трава в принципе и так маскировала отпечатки обуви, но лучше и такие действия предпринять. Домой к Деевым мы добрались уже за полночь. Грязные, мокрые и сильно уставшие, мы переполошили домочадцев, которые нас в этот день уже и не ждали. Прислуга кинулась воду греть, Егор приказал затопить баню. Андрей, скинув верхнюю одежду и разувшись, поспешил к буфету. По стопарику водки мы выпили не закусывая. После второй мне полегчало. От еды я категорически отказался. Образ развороченной пулей морды бандита стоял перед глазами, отбивая всякий аппетит. Я и баню не стал ждать. Умотался так, что ничего не хотелось. Немного воды прислуга успела согреть. На таз ее вполне хватило. Собственно, мне только казалось, что я весь грязный. По сути, испачкалась верхняя одежда, пальто и брюки. Ну и сапоги, конечно. Руки и лицо я долго тер мылом и отмывал в тазу. В этой же емкости вымыл ноги и показал прислужнику, что больше ничего не хочу. Добраться бы до постели и ладушки. Физически поработать в этот день мне пришлось столько, что на кровать свалился без сил и уснул практически мгновенно. Здесь скорее всего сказался эффект от пары рюмок водки. Спал долго и проснулся чуть ли не в обед. А когда попытался встать, то понял, что зря я баньку не посетил. Тело ломило, а меня всего потряхивало от температуры. Семейство Деевых занялось моим лечением по полной программе. В Петербург отбили телеграмму, сообщив компаньонам, что не меньше недели я у них задержусь. Впервые за все время я опробовал продукцию нашей фармакологической фабрики. Начал со стрептоцида с аспирином, а на второй день Егор категорично потребовал принимать антибиотики. Не сам, конечно, прописал применение, а доктора пригласили. Тот меня через деревянную трубочку слушал, по спине постукивал и качал головой. Хрипы из груди и кашель меня и самого волновали. Ночь на холоде и в сырости дала о себе знать. Через неделю я еще не был в состоянии куда-то ехать. Воспаление легких — такая пакостная болезнь, от которой сейчас умирают. Я же ощущал полный упадок сил. Не думаю, что за одну ночь так сильно застудился. Я же до этого много где бегал. Да на холодном ветру. Родственники жен Деевых окружили меня заботой и вниманием. По мере сил развлекали. Притащили откуда-то подшивку журналов почвоведения. Ей-богу, не знал, что в России такой журнал выпускается. Причем аж с 1899 года. Статей Тимирязева в журнале было много. Писал он толково и по делу, приводя анализ и ссылки на исследования по регионам. Другие авторы статей вызывали у меня умиление. Зато я понял, где можно разместить информацию о грядущем недороде. Также я ежедневно читал все доступные газеты. Вначале искал сообщения о найденных трупах в яме, но, похоже, их никто не обнаружил или не посчитали значимым событием. Затем я выискивал в газетах информацию, пытаясь понять, прошла Россия революционный пик или все еще впереди. Попалась заметка о том, что в Москве не стало водки. По словам какого-то чиновника, водка в Москве есть, но ее не выпускают забастовавшие рабочие, в связи с чем они бастуют, что перекрыли продажу этого алкоголя. Франция объявила себя социалистической республикой. Германия вроде как уже полгода строит социализм, призывая раздуть мировой пожар революций. Под это дело какие-то акции поползли вниз. Спустя 10 дней я решил, что могу уже отправиться обратно в Петербург, да болью дома. За время вынужденного безделья столько всего написал в черновиках, оставалось это все оформить толково. К тому же Деевы вместе с приехавшим Василием убывали в Стокгольм. Василий Уваров надеялся получить Нобелевскую премию за радио. Изобретение у нас считалось совместным, но я, по понятным причинам, в этом году никуда не ехал. Мне дела и в Петербурге хватало. Думаете, Серега позволил мне заниматься на производстве, объявил, что у меня продолжается постельный режим и запретил куда-либо ездить, и Артем его в этом поддержал. Честно говоря, в конце ноября погода в столице была уже такой холодной, что мне самому лишний раз покидать теплое помещение не хотелось. Один раз выбрался на Путиловский, убедился, что все в порядке, и занялся бумажными делами. С Артемом и Сергеем мы обсудили вопрос по самолетостроению. Прежде всего нужно было решить, где располагать базу. По логике лучше бы на юге. Там больше солнечных дней и, соответственно, времени для полетов. Но если заинтересовывать государя и приближенных к нему лиц, то логичнее строить аэродром с техническими постройками рядом с Петербургом. Потом Сергей решил, что аэродром от технической базы никак не зависит. Будут самолеты, будут и взлетно-посадочные полосы. Не одна, а несколько десятков. На данный момент у нас не имелось ничего, кроме макетов и познавательного фильма. В общем, решили купить участок и развиваться на базе Рябушинского института. Земля и последующие постройки требовали не только присмотра, а в первую очередь человека, кому можно было доверить общее руководство. Загрузились мы с друзьями на эту тему основательно. Перебирали кандидатов, спорили и соглашались с тем, что никто из нас новую отрасль физически не потянет. Полтысячи учеников, неужели не найдем кого-то, уверял меня Серега. В результате решили весной устроить глобальные кадровые перестановки. Но и в этом случае нужно подобрать подходящего человека, кто будет увлечен и поведет за собой энтузиастов самолетостроения. На ловца и зверь бежит, обрадовал меня за несколько дней до Нового года Артем. Принимай пополнение. Это пополнение робко переминалось с ноги на ногу в коридоре и не спешило ликовать вместе с Артемом. К тому же я никак не мог вспомнить этого молодого человека. Неужели старею и начал забывать лица родных учеников? Владимир Николаевич Склифосовский не стал дальше меня мучить Артем и представил молодого мужчину. По весне планируют закончить университетское образование. Владимир, да неужели? Наконец узнал я этот парнишку. Как вырос, как возмужал. Последний раз мы с Владимиром встречались лет 10 назад, тогда ему было 11. Действительно, время быстро летит. Как тебе наш будущий директор института самолетостроения? Продолжал излучать радость Артем, не забыв подпихнуть Владимира ко мне. Будущий директор слегка паниковал, вид имел растерянный и просто не знал, куда себя деть. Наденька, прикажите, чтобы чаю подали, попросил я свою содержанку и увлек гостя в обеденный зал. Вначале расспросил о житье-бытие. Помянули покойного отца, Владимир рассказал немного о сестрах и их семьях. Сам он учился на последнем курсе университета, инженерное дело и механика. Вообще-то по такой специальности я бы его к себе на Путиловский заманил бы. Но Артем заверял, что сам пришел, сам спросил. В смысле, именно о самолетах интересовался Склифосовский. Удивительно, что не пошел по стопам выдающегося отца. С другой стороны, на мировоззрение парнишки могло повлиять пусть и недолгое знакомство с моей школой, где основной упор делался на механику. Проговорили мы в тот день долго. Должность директора Владимира немного пугала. Он не планировал для себя ничего такого. Мечтал полетать на самолетах. Мы его успокоили, что подберем толковых техников и персонал. Главное в этом новом деле увлеченный и ответственный человек на руководящем посту. Лично меня возраст Склифосовского ничуть не смущал. Тот же Рябушинский начал строить свой институт, когда ему было 22 года, и его поддержали самые прогрессивные умы России. Юристы займутся оформлением, архитекторы подготовят документы, не переживай, спокойно заканчивай университет, сообщил я на прощание Владимиру. Так-то мы с ним договорились, что более конструктивно побеседуем через месяц. У меня будет что-то уже подготовлено, да и он наверняка будет иметь ряд вопросов. Это мы ему сразу на голову вывалили информацию о работе и достойной зарплате. Пусть подумает, вдруг чего сам предложит. По деньгам, конечно, накладно все это дело. Надеюсь, что это временно. Тут главное кого-нибудь из великих князей увлечь и, считай, весь высший свет ринется покупать личные самолеты.